вершки да корешки. Мужик поехал в лес репу сеять. Пашет там, да работает. Пришел к нему медведь. Мужик, я тебя сломаю. Не ломай меня, медведушка. Лучше давай вместе репу сеять. Я себе возьму хоть корешки, а тебе отдам вершки. Быть так, сказал медведь. А коли обманешь, так в лес ко мне хоть не езди. Сказал и ушел в Дуброву. Репа выросла крупная. Мужик приехал осенью копать репу, а медведь из Дубровы вылезает. Мужик, давай репу делить, мою долю подавай. Ладно, медведушка, давай делить. Тебе вершки, мне корешки. Отдал мужик медведю всю ботву, а репу наклал на воз и повез в город продавать. Навстречу ему медведь. Мужик, куда ты едешь? Еду, медведушка, в город корешки продавать. Дай-ка попробовать, каков корешок? Мужик дал ему репу, медведь как съел, «А-а-а!» — заревел. «Мужик, обманул ты меня! Твои корешки сладенькие! Теперь не езжай ко мне в лес по дрова, а то заломаю!» На другой год мужик посеял на том месте рожь. Приехал жать, а уж медведь его дожидается. «Теперь меня, мужик, не обманешь. Давай мою долю. Мне не нужны теперь вершки. Подавай мне корешки. Корешки-то вон какие сладенькие. Быть так. Бери, медведюшка, корешки, а я себе возьму хоть вершки». Собрали они рожь. Отдал мужик медведю корешки. А рожь положил на телегу и увез домой. А медведь попробовал корешки и как заревет. Вон какие корешки! Еще хуже оказались, горькие! Опять меня мужик обманул! Рассердился он на мужика, и с тех пор у медведя с мужиком вражда пошла.